Повесть о Бардышире и Хаят-ан-Нуфус. Ночи 719-738. Рассказывает также о счастливый царь, что был в городе Ширазе великий царь по имени Ас-Сейф аль-Азамшах. И до великих дожил он годов, и не был наделен сыном. И собрал он врачей и лекарей, и сказал им: «Мои годы стали велики, и вы знаете, каково мое состояние, и состояние царства, и его устроение. Я боюсь за участь подданных после меня, ведь до сих пор не досталось мне сына. Мы изготовим тебе зелье, от которого будет польза, если захочет Аллах Великий», — сказали лекари. И они приготовили для него зелье, и царь употребил его. А затем он пал на свою жену, и она понесла, по изволению Аллаха Великого, который говорит вещи «будь», и она возникает. И когда исполнились ее месяцы, она родила дитя мужского пола, подобное луне, и царь назвал его Ардеширом. И мальчик рос и развивался, и изучал богословие и светские науки, пока не стало ему 15 лет жизни. А был в Ираке один царь по имени Абдаль-Кадир, и была у него дочь, подобная восходящей луне, и звали ее Хаят-ан-Нуфус. И она ненавидела мужчин, и никто не отваживался упоминать о мужчинах в ее присутствии. И сватались к ней у ее отца владыки Хасрои, и говорил с ней ее отец, но девушка отвечала: «Я не сделаю этого никогда, а если ты меня к этому принудишь, я убью себя». И услышал царевич Ардышир молву о ней, и осведомил об этом своего отца, и посмотрел царь на его состояние, и пожалел его, и пообещал ему, что поможет на ней жениться. А затем он послал своего визиря к отцу девушки, чтобы к ней посвататься, но тот отказал. И когда визирь вернулся от царя Абдаль-Кадира и рассказал, что у него с ним случилось, и осведомил царя Шираза об отказе, царю стало из-за этого тяжело. И он разгневался великим гневом и воскликнул: «Когда подобный мне посылает к кому-нибудь из царей с просьбой, разве тот может ее не исполнить?» И он велел глашатую кричать в войсках, чтобы выставили палатки и делали многие приготовления, хотя бы пришлось для этого занять денег на расходы. И воскликнул: «Я не вернусь, пока не разрушу земель Абдаль-Кадира и не перебью его людей, не сотру его следов и не захвачу его имущество». И когда дошла весть об этом до сына его Ардышира, он поднялся с постели и вошел к своему отцу, царю, и, поцеловав перед ним землю, сказал: «О царь величайший, не затрудняй себя ничем». И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи.